Глава 19. Микель. Прошло 3 недели с момента встречи с Кассией. Несколько дней назад Трой все-таки забрал от нее послание на ресепшене компании «Меридий». По словам друга, с Дарденом Хиллом, а точнее с Моросом, так и не удается связаться. При каждой попытке говорят, что его нет в городе, и кто знает, насколько это правда. В своей записке Кассия сказала, что Гипнос хочет встретиться. Краткое сообщение без четкого обещания помочь Лексе. И все же сам факт, что бог сна готов обсудить проблему, уже радовал. Прочитав новость, я старался не вспоминать, что Гипнос и есть привратник, а бесплатных сделок с ним не бывает. Я хотел поделиться хорошей новостью с Лексой. Но за прошедшие дни мне так и не довелось с ней пересечься, чтобы обсудить посещение переправы и узнать, готова ли она к этому. Первую неделю после встречи с Кассией мы еще время от времени виделись. Сивила сама приходила, спрашивая, есть ли вести от Гипноса. А теперь, когда появилось, что сообщить, я не могу отыскать ее. Трой и Лиссандр говорят, что у Сивил сейчас частые собрания, особенно у круга старших, куда входит и Лекса. «Микель». Я обернулся на голос отца. Если бы он не окликнул меня по имени, я бы вряд ли отреагировал, так как Милай не посещает эти занятия, полностью передав меня наставникам, которые занимаются восполнением пробелов в моем образовании. Да что там. Отец меня по имени никогда и не звал, но сейчас он казался обрадованным чем-то. Улыбка была сдержанной, но выглядела искренней. Это насторожило, и я моментально поднялся на ноги со скамьи у тренировочного поля. «Оставь меч и пойдем». Не говоря более ни слова, царь развернулся и зашагал покрытой галереей в сторону главного входа. Придя в себя, я отложил оружие и почти бегом бросился за ним, боясь скверных новостей. То, что его радует, вряд ли придется по душе мне. Что-то случилось? Не выдержал я, когда мы вошли во дворец, и нас окутала прохлада окружающего мрамора. Внутри было намного свежее, пока на улице стояла дневная жара. Скоро начнется вторая часть заседания. Я тебя не звал, потому что не знал, как завершится первое, объяснил Милай, продолжая двигаться вперед по коридору. Стражи склоняли головы, а слуги сжались к стенам и опускали глаза вниз при нашем появлении. Белая с серебром мантия отца стелилась за ним по мраморному полу, и я ускорил шаг, чтобы идти рядом и не наступить на шелковую ткань. Заседание закончилось в твою пользу, поэтому для дальнейшего обсуждения требуется твое присутствие. Что за заседание? В какую такую мою пользу? Не понял я, вообще не зная ни о каких собраниях. Отец не то что не брал меня на них, но даже не утруждался рассказывать о поднимаемых темах. Ты больше месяца ноешь про переговоры с Палагедой и заключение соглашения с твоей сестрой. Это мы и обсудили, — напомнил Милай. Я не оскорбился из-за пренебрежительного тона, ошарашенный смыслом услышанного. Дариусу и Юталии все-таки удалось протолкнуть мои идеи на обсуждение? Как? — сдавленно выдохнул я. Ты думал, я не знаю о твоих идиотских попытках вести переговоры и досаждать другим царям? — фыркнул Милай. Твое поведение создавало разлад. Ты вечно твердишь про действия сообща, но я твой царь и отец, и именно мне ты вставляешь палки в колеса при каждом удобном случае. Предупреждал же, не лезь в то, в чем не разбираешься. Я не мог воспринять сказанное как выговор. Милай говорил ровно и скучающе, будто ему уже осточертела эта тема. Перемены меня и радовали, и тревожили. Продолжая торопливо шагать рядом, я старался дышать тише, лишь бы не пропустить ничего. К твоей удаче обстоятельства немного изменились, и я смог сгладить общее впечатление, лично созвав сегодняшнее совещание. Выступил инициатором, поддержал твои наивные высказывания. Так что, открывая рот, думай дважды. Он резко затормозил у знакомых дверей в зал собрания. Милай обернулся, преградив мне дорогу. Я замер, едва не врезавшись в него. И еще раз позволишь своим юношеским эмоциям взять верх, я избавлюсь вначале от твоих огненных близнецов, а следом от тебя», — очень тихо предупредил он, глядя мне в глаза. «Ты возомнил себя неуязвимым из-за своей незаменимости. Но моя мягкость к тебе все это время была продиктована данью памяти Элиры. Не обольщайся. Моя любовь распространяется только на нее, а твоя жалкая попытка вывести Элрисов из города провалилась». Я похолодел, усилием воли сохранив невозмутимость на лице. Недавно Трой и Лиссандр предупредили о плане отправить моих приемных родителей за пределы Эридена. Они сказали, что дальние родственники помогут им обустроиться на новом месте и позаботятся, чтобы они оставались в безопасности. «Что ты с ними сделал?» — едва шевеля губами, спросил я. Милай поморщился. «Идиот!» — абсолютно безэмоционально выплюнул отец. «Они были не просто под присмотром, но и под моей защитой. Твои глупые друзья едва не испортили все, подарив врагам нашей семьи рычаг для давления. Ты носишь мою фамилию, живешь в моем доме и легко можешь вогнать мне нож в спину, чем время от времени и занимаешься», — едко напомнил он. «Ты керова бомба у меня под боком. И все же помимо массы проблем мне приходится защищать и твои интересы. Если кто-то надавит на тебя, то это станет позором не для законорожденного Юнсаса, смешанной кровью, это станет позором для меня, как отца и царя». Милай распрямил плечи и смерил меня взглядом, будто генерал глупого новобранца. Я подобрался, невольно признав, что есть в Милае некая сила, которая пугает и вызывает уважение на подсознательном уровне. Такие, как он, рождены править, и душа — не то, что им позволено иметь. Я ощутил укол жалости к отцу, но подавил порыв, вспомнив, каким способом он хотел привязать к себе Элиру. Милай действительно любил, но его чувство было извращено привычкой решать за других, основанной на уверенности, что он знает, как лучше. «Где мои родители?» «Твои приемные родители в безопасности у себя дома», — с нажимом поправил Милай. «И если дорожишь своими огненными друзьями, то впредь не давай им заданий, из-за которых они могут лишиться голов». «Ты не посмеешь. Они из знатной семьи и царь Баал. Испытай меня», — угрожающе оборвал Милай, встав на шаг ближе, делая расстояние между нами слишком маленьким и некомфортным. Я приказал себе стоять на месте, хотя его присутствие давило, практически отталкивало, и мышцы напряглись, нестерпимо хотелось отступить. Глаза Милая горели ненавистью и обжигающим холодом, словно он надеялся, что я брошу ему вызов, и он сможет безнаказанно меня убить. «Ты говоришь, что защищаешь моих родителей? Из-за Аликасов?» Милай промолчал, ничем не выдав свои мысли, хотя взгляд стал чуть более заинтересованным. Ждал, смогу ли я сказать еще хоть что-то умное. «Ты принимаешь травы, чтобы не зачать новых детей, верно? Чтобы не давать им власти?» «А что насчет выкидышей Октавии? Были ли они случайностью?» На последние два вопроса мне не хватило смелости. Такое обвинение он точно не снесет. Милай отступил на шаг, и мне сразу стало легче дышать. Я был удивлен, что попал в точку. Маленькая победа немного воодушевила. «Ты не в восторге от меня, но не станешь избавляться, потому что я — ребенок Элиры. Хоть немного, но более предпочтительный вариант, чем наследник из рода Аликас». Я выдал предположение сухо, но Милай учуял браваду в тоне, как акула каплю крови в воде. Его улыбка стала уничижительной. Глаз не касалось, и в целом лицо напоминало гримасу. «Тебя защищает любовь, Моэр. Их вера в тебя, как в единого царя, и не более того. У меня уже есть сын, которого я предусмотрительно скрыл. Доверенные полимархи воспитывают его вдали от двора, и до совершеннолетия ему недалеко». Я перестал дышать. Благо, лицо застыло расслабленной маской, не выдав недоумения. Подобное было вполне в духе Милая. Скрывать существование сына, чтобы создать ловушку для других, пытающихся воспользоваться его слабостью из-за отсутствия наследника. Аликасы сильно просчитаются, даже если пожелают избавиться от Милая. Хотя, по мнению Дариуса и Юталии, смерть царя сделает меня и другого сына легкой мишенью. Если Милай не блефует, то мое положение буквально расшатывается на глазах. Как отреагируют другие цари, узнав, что есть еще один претендент на пост главы Совета? Претендент с чистой даорийской кровью. Мойры не казались встревоженными. Хотелось бы верить, что они уверены в моей крепкой позиции, однако на границе сознания звучало напоминание о том, что из-за Кассии сейчас никто не знает настоящего будущего. Как сильно изменилось мое из-за нашего знакомства. Про еще одного сына Милай мог откровенно лгать, запугивая. Но я потеряю намного больше, не поверив ему и продолжив вести себя безрассудно, например, голову. Я сконцентрировался на дыхании, помня, что с отцом нельзя показывать страха и вообще каких-либо эмоций. Если тело слушалось, замерло с гордой вскинутой головой и прямой спиной, то сердце нервно билось о ребра. Изучающий взгляд Милая скользнул по моему лицу. «Поддерживай мои предложения на совещании и выполняй, что будет сказано. Благо нашего клана и Даории на первом месте. Понял?» «Да». Милай толкнул двери, я проследовал за ним. В зале находились все цари. Несколько песцов и советников от каждого стояли в стороне, а у дальней стены терпеливо ждали Сивиллы. Лексы среди них не было. Я надеялся, что ее присутствие Слабый кивок или улыбка дадут мне подсказку, чего стоит ожидать, но она почему-то не пришла. Сейчас мне как никогда нужны были поддержка или чужое мнение, которому я могу доверять. «Друзья», — обратился ко всем Милай, садясь на свой трон. Присутствующие умолкли. Я впервые опустился на место подле царя металлов. Раз Микель выступил зачинщиком всего обсуждения, я решил, что он же и поможет притворить план в жизнь. Я молчал, стараясь выглядеть собранным, будто все происходящее не является для меня сюрпризом. Я не успел посвятить Микеля в детали того, что и как мы обсудили на утреннем собрании. Поэтому, Илиас, расскажешь принцу свою идею? Царь клана Земли поднялся с места и обратил все внимание на меня. «Мы были удивлены твоей настойчивостью и, несмотря на сомнения, обговорили варианты. Ранее твои идеи казались невыполнимыми и слишком наивными», — без стеснения бросил мне Илиас, но я не стал перебивать. «Однако при новых обстоятельствах твое предложение действительно может сработать. Сивиллы выступили в твою поддержку». Я невольно перевел взгляд на женщин и девушек с маковыми глазами, не ожидав их помощи. Возможно ли, что Лекса убедила их на круге старших? Илиас замолчал в ожидании какой-то реакции, но я все еще не понимал, к какому именно выводу они пришли и о чем мне нужно говорить. Я скользнул взглядом по лицам других царей. Они все казались беспристрастными. Разве что царь воды выглядел менее дружелюбным, но Хелу я не нравился уже давно. Которое именно из моих предложений? Их было много. Нашелся я с ответом, вынуждая рассказать подробнее. «Начать переговоры с Палагедой, а именно с наследницей дома Раздора», — пояснил Илиас. Я медленно выдохнул через нос, ощутив, как сердце подпрыгнуло к горлу. Они прислушались. «Что изменилось?» — уточнил я, не в силах избавиться от сомнений. «Я предлагал это больше месяца. Почему сейчас?» «Изменились видения». Вмешался Баал, а его довольная улыбка меня немного воодушевила. Из-за дружбы с близнецами и знакомства с Ангелем я невольно доверял клану Огня больше, чем остальным. Видения Сивил? Но они всегда разные. Верно, но последнюю неделю у Сивил есть одно и то же пророчество. Вернулся к рассказу Илиас. Раньше так и было. Масштабные, касающиеся всей Даории прорицания Сивил были схожи. Но из-за появления наследницы Раздора они стали раздробленными и хаотичными. Теперь же вновь Сивиллы видят нечто объединяющее, и есть шанс, что мы движемся к новому будущему. «Какому?» — поторопил я, взволнованный новым витком надежды. «Удачному перемирию», — с улыбкой заверил Илиас. Я взглянул на Милая. Он не казался таким уж обрадованным, но если кланы Даория для него на первом месте, то он примет мир с Кассией, лишь бы избежать полного разрушения Даории и других ужасов, показанных Сивиллами ранее. Это правда? Перемирие? Может, даже союз. Без энтузиазма, но все же признал Милай. Однако не будем забегать вперед. Для начала передадим весть о наших намерениях и условиях перемирия наследницы и Архонтам. «Мы знаем, что ты виделся с сестрой, Микель, а значит, она тебе доверяет». Илиас предположил, что ты будешь лучшим кандидатом для передачи информации. Я очень медленно набрал воздуха в легкие, напомнив себе о контроле. Он знает о встрече. Ужасало даже не это, а то, что я не мог понять откуда. Нас точно не заметили, пока мы пробирались в Санкт-Данам. Близнецы никому ничего не говорили, иначе признались бы мне сразу. По словам оставшегося в тот вечер охранять мои покои Лиссандра, никто не пытался со мной встретиться. Подкупленный друг Троя был их дальним родственником и осознавал, что в случае прокола под раздачу попадет его семья. Я едва заметно поморщился, пауза затянулась. Я не обернулся на Сивил, чтобы не выдать догадки. Лекса была единственным вариантом, а после моего вмешательства на прошлой встрече Милай вполне вероятно догадался, что она — мое слабое место. Отец, вопросительно поднятый бровью, напомнил, что я не дал ответа. Лексы здесь нет, и мне известно, что он с ней сделал или чем угрожает. Разумеется, я бы сам предложил свою кандидатуру. Прекрасно, что мы все согласны, — поддержал Милай с кривой улыбкой, а Илиас сел на свое место. Я сам выберу сопровождающих в Санкт-Данам, способных произвести необходимое впечатление, — торопливо добавил я, пока отец не поставил какие-то сомнительные условия. Кассия никогда не согласится на встречу, приведи я толпу гоплитов или кого-либо из царей. Милай бросил на меня предостерегающий взгляд, но я упрямо распрямил плечи. «Если есть шанс на мир, то я сделаю все, чтобы мы не упустили эту возможность», — заверил я громко. «Ну что ж», — пробормотал Милай, — «если у других царей нет возражений, то оставим детали на усмотрение моего сына. Кто-нибудь хочет высказаться против?» Цари какое-то время молчали, вероятно, неубежденные до конца, что мне можно доверить важные переговоры, но все же один за другим согласились дать свободу действий. «Прекрасно», — подытожил отец. «Тогда Микель свяжется с Кассией и назначит ей встречу в Санкт-Данаме. Мы продолжим готовиться к худшему исходу, но теперь у нас есть варианты, что не может не радовать». Цари поддержали Милая короткими комментариями, скупыми улыбками или одобрительными кивками. Песцы заскрипели ручками и перьями по бумаге. Советники подключились к высказываниям, но я уже не слушал. Мое сознание оказалось полностью захвачено триумфом и мыслями, как и о чем поговорить с Кассией. Союз, перемирие, договоренности. Я было перестал надеяться, что это вообще реально. А сейчас мирный план поддержали цари и Севиллы. Последние никогда не приняли бы такого решения без позволения Мойр. Новое будущее. Что-то, наконец, изменилось к лучшему.